Мне снился сон. Я на рыбалке сидел в лодке, которой качали большие волны, так что меня даже подбрасывало на сиденье. И вдруг огромная волна перекатила через борт и облила меня холодной водой. Это было так реально, что я проснулся. В полутемной комнатке стояла духота. Пахло землей, я лежал на каких-то мокрых шкурах, а около меня стояла баба-яга с деревянным ковшиком в руках. «Данька!» — орала она хриплым басом. «Хватит придурничать! Давай вставай! Я ведь вижу, что притворяешься!» «Простите, а вы кто и как я здесь оказался?» — пытаясь сохранить присутствие духа, спросил я. «Да ты опять за свои проказы!» Бабка схватила веник, стоявший в углу, и начала бить меня по худым тощим ногам. «Что за ерунда?» Я вскочил с постели и начал убегать от сумасшедшей старухи, одновременно пытаясь разглядывать себя. Действительно, мои ноги оказались тощими, собственно, как и руки. И говорил я с бабкой каким-то писклявым голоском. Пара минут бега от веника по тесной комнатке, заставленной всевозможной утварью, привела меня в себя, и я завопил. «Все-все, бабушка, я проснулся. Сон мне плохой приснился». «Сон, говоришь?» — бабка опустила веник. «Ну, расскажи». Я начал рассказывать сон про рыбалку, одновременно пытаясь получше разглядеть себя и окружающую обстановку. Мы находились в жилище, которое представляло собой выкопанную в земле яму. Потолком служили толстые горбатые суки, на которые были набросаны шкуры. В одной из шкур виднелось небольшое отверстие, в которое струился дневной свет. На сучках висели пучки сушеных трав, от которых шел пряный аромат. Бабка внимательно слушала мой рассказ. «Чудные дела твои, Господи!» – прокомментировала она. «Ты ведь, Данька, здесь в лесу вырос, и воды, кроме нашей речушки, не видел, и лодки тоже. Как же тебе сон такой приснился? А какая лодка-то была?» Отвечая на бабкины вопросы, я потихоньку приходил в себя. Хотя, наверное, несколько минут назад мог сойти с ума. Действительно. Заснуть у себя дома в уютной кровати, в роскошной спальне, которую может позволить себе пластический хирург, успешный и достаточно известный, и проснуться непонятно где, да еще непонятно кем. Похоже, я находился не в своем теле, а в теле подростка, не отличавшегося хорошим физическим развитием. Содержание прочитанных книжек про попаданцев мгновенно всплыло в голове. «Так что, еще и, наверное, в прошлое провалился?» Обреченно подумал я. «Ох, непростой тебе сон приснился, Данюшка», снова заговорила старуха. «Что-то случиться вскоре должно». «Случиться? Уже случилось! Я здесь очутился!» Почти в рифму подумал я. «Бабушка, что-то мне действительно нехорошо. Беспамятство какое-то приключилось. Вот кажется, что забыл я все. Кто есть кто и откуда. И даже кто такая ты, тоже забыл». «Ох, грехи наши тяжкие!» — запричитала бабка. «Что же, милый, с тобой случилось? Лихоманка какая одолела! Я твоя бабка Марфа, неужто забыл? Мы с тобой здесь который год вдвоем горе мыкаем!» «Бабушка, ты только не серчай! Я сейчас оденусь, а ты мне расскажи побольше, может, голова прояснится, и дальше я все сам вспомню!» Я попытался одеться. Кое-как натянул драные штаны, затем обернул ноги портянками, лежавшими у топчана, и надел лапти. Бабка, рассказывавшая мне, кто есть кто и откуда, изумленно расширила глаза, когда поняла, что я забыл, как надевать лапти. «Ох, Данька, полежать тебе надо. Наверное, ты вчера перекупался, да на солнце нажарился. Вот тебя и стукнуло». «Нет, бабушка, лежать я не буду, а ты давай рассказывай, что там дальше». Из бабкиных слов я узнал, что мне 15 лет, что 3 года назад все село, где я жил, вымерло от моровой язвы. Бабка Марфа осталась жива только потому, что ютилась на отшибе, в землянке. Она была знахаркой, и общество не желало видеть ее в деревне. А когда началась болезнь, бабка и вовсе закрылась, окуривала землянку хвойным дымом 2 раза в день, а с больными, приходящими к ней, общалась через закрытую дверь. Она знала, в деревне поговаривали, что ее надо сжечь вместе с землянкой, якобы она виновата во всех смертях. И спасло ее только то, что болезнь распространялась очень быстро. На следующий день уже некому было идти сжечь старухину землянку. Когда же через несколько дней бабка Марфа пришла в деревню, живых там не было. Но когда она зашла в дом, увидела, что на печке кто-то шевелится. Это был я. Каким-то чудом я выжил. и бабка, усмотрев в этом божественное провидение, перетащила меня на волокуши к себе домой. Глядя на бабулю, широкоплечью, ростом, наверное, около 1,80 м, я не сомневался, что она меня могла дотащить, она бы и взрослого мужика сдюжила. Какой год на дворе, бабка не знала, но сообщила, что правит ныне царь Иван Васильевич. Я никогда не был знатоком истории, но предположил про себя, что это может быть Иван Грозный. «Данька!» — вдруг закричала бабка. «Так ведь ты, олух царя небесного, наверное, забыл все, чему я тебя учила». «А чему ты меня учила, бабушка?» Но бабка, сев на чурку, стоявшую вместо стула, уже горестно захлюпала носом. «Вот ведь напасть какая! Учила бестолковщину, учила, и все прахом пошло, забыл все. Видать, когда купался, башкой о камне треснулся, а мне не сказал. А я думала, что с этого года хоть плохонький, а помощник у меня будет». «Бабушка, так ты объясни хоть, чему меня учила?» «Да травам учила тебя, дурака». «Тогда не убивайся так, про травы я все помню». «А как про них не помнить? Когда я учился, в нашей стране была мода на траволечение. Не обошла она стороной и мой вуз. Тогда мы искали книги, справочники, методы сбора трав и особенности их использования. Любовь к травам осталась у меня на всю жизнь. Конечно, этот метод играл вспомогательную роль в моей дальнейшей практике, но я про него никогда не забывал и старался пополнять свой багаж знаниями о новых растениях, особенностях их хранения и применения». Бабка вскочила с чурки и, схватив несколько пучков трав, начала спрашивать. «Это что? А это когда надо собирать? А как сушить, как заваривать? А когда и сколько принимать?» С каждым ответом у моей бабушки Марфы брови поднимались все выше. «Даниил!» — торжественным тоном возвестила она. «Я поняла, почему ты все забыл. Господь дал тебе знания по траволечению, а взамен забрал все, что ты помнил до этого. Я ведь половина не поняла из того, что ты говорил. Да и травы называл, как отец Василий, который меня в молодости наставлял. А ведь не знал ты ничего этого. Охо-хо, мыслимо ли такое? Теперь этот отрок больше своей старой бабки знает!» — вскрикнула баба Марфа в полном восторге. «Данилка, давай приберемся здесь, вскоре уже люди начнут приходить». Мы вдвоем быстро навели порядок, поставили на места все, что я свалил во время своего бега, затем уселись за стол и приступили к трапезе, которая состояла из блинов, испеченных из ржаной муки на большой плоской железяке над очагом, и взвара из сушеных яблок и слив. Когда я ел этот немудреный завтрак, понял, почему Данила такой худой. Парню в таком возрасте надо питаться получше. Мне, честно говоря, эта еда не лезла в рот, но молодое тело просила еще и еще.